Корабль на колесах. «Вот и я», — проговорил Клисфен, вступая в Лесху. «Привет тебе от Меандрия». Поднявшись, Пифагор двинулся навстречу Афининину. «Ты, конечно, шутишь». «О, нет, я побывал на твоем острове, забрал деньги из нашего Героиона и перевез в храм нашей Афины-воительницы. Не могу же я оставить дочерей без приданного». Пифагор рассмеялся. «Это верно. У них уже появились женихи?» «О, нет, пока они играют в куклы, готовятся к своему предназначению. Ну, а я к своему. Опыт Меандрия поучителен». «О каком опыте ты говоришь?» «Разумеется, о политическом. Как только пришла весть о гибели Поликрата, Меандрий, вместо того, чтобы объявить траур, собрал народ на Агоре. Он вышел перед людьми в белом хитоне, объявил, что отныне они свободны, и предложил принести жертву Зевсу-освободителю». «Ну и ну!» — воскликнул Пифагор. «А я его считал самым верным другом Поликрата». «Тирания и дружба несовместимы», — продолжал Клисфен. «Каждый друг тирана — его тайный враг, ждущий случая нанести ему удар в спину и занять его место. Я не уверен в том, что Меандрий не догадывался, что ожидает Поликрата, и не отправил его на верную гибель. Но меня заинтересовало другое». «Что же?» «Наберись терпения. Самосцы не пожелали изменения порядков и отдали Меандрию единоличную власть, которую он принял. Отсюда я заключаю, что переход от тирании к демократии непрост. Люди привыкли к приказам и разучились думать, а некоторые от вольности посходили с ума. Брат Меандрия задумал перерезать всех, кто служил Поликрату. Пришлось посадить его за решетку в Гаргиру». Они вышли с Агоры. У невысокого каменного алтаря Пифагор остановился. «Я видел в разных частях города, а за городской стеной в роще Академа точно такие же алтари. Скажи, какому богу или богине на них приносят жертвы?» «Это алтари очищения», — не сразу ответил Клисфен. «Стараюсь их не замечать. Надеюсь, когда-нибудь развалится». Дорога огибала холм Акрополя. Над крутыми, покрытыми порыжевшей травой склонами, поднимались скалы из лиловатого мрамора, увенчанные мощными стенами. С этой стороны не было видно колонн храма Афины, а только его черепичная кровля. «Ты, конечно, читал Эпименида?» — внезапно спросил Клисфен. «Разумеется», — ответил Пифагор. «Великий был чудотворец». «Вот его и пригласили для очищения Афин сразу же после того, как кости моих предков выкинули из могил». «Я сам проходил очищение не раз», — сказал Пифагор. «Во Фракии прыгал через костер в праздник, который фракийцы называют купальским. В Вавилоне меня очищали кровью жертвенных животных. В Индии — песнопениями. Какой же способ очищения избрал критянин?» «Самый оригинальный. Он приказал пригнать к Ареопагу овец и всех их отпустил. Они разбрелись по всему городу, а некоторые вышли за стену, и на том месте, где каждая прилегла, ее приносили в жертву. Белую — небесным богам, черную — подземным. А на местах заклания воздвигали алтари. На них приносят жертвы в день очищения. В один из таких дней нас с отцом изгнали из города». Пифагор сочувствием взглянул на Клисфена и, меняя тему разговора, спросил: «Почему здесь так пусто?» «Люди уже прошли», — отозвался Клисфен. «Ведь сегодня день Диониса. Должны и мы отдать ему честь». И вот показался Пникс. Все пространство между ним и Акрополем было заполнено праздничной толпой, казалось бы, бесцельно топтавшейся на месте. Приглядевшись, Пифагор заметил в массе подвыпивших мужчин девушек в венках из виноградных листьев. Ближе к Пниксу, занимавшему лесистый холм, к деревьям были привязаны качели. Время от времени они высоко взлетали с постоянно менявшимися на них девичьими фигурками. Толпа внезапно стала расступаться, давая дорогу колеснице. Она изображала корабль с кормой и высоким носом. Рядом с мачтой стоял Дионис в священном одеянии с тирсом, опутанным виноградными лозами. Лицо под венком было черно, показывая, что это пришелец из Индии, страны палящего Гелиоса. Тут же рядом на осле ехал Селен, лысый, толстый, как пифос, старик, и вокруг него приплясывала дюжина сатиров в масках с рожками, высовывавшимися из волос, с хвостами, привешенными сзади, и толстыми фалосами, торчащими впереди. За ними двигались полуобнаженные женщины в венках из плюща со звериными шкурами на плечах, люди в масках медведей, львов и тигров — это воинство Диониса, бога плодоносящей природы. У белой черты конюх остановил коней, и гудение трубы возвестило начало представления. Сатиры уселись на землю и уставились на Диониса. Флейты завели тягучий восточный мотив. Дионис отступил от мачты и, выкинув вперед обе руки, запел. «Куда принесло меня? Неужто же к варварам, в штаны одетым, поющим песни свои тарабарские?» Один из сатиров, отделившись от собратьев, подбежал к кораблю и заголосил. «Ты под священной скалою, Афины, сестрицы твоей, а мы, ее пастыри, готовые службу нести тебе». Дионис вскинул голову, проговорил нараспев. «Так вот ты где, сестрица, приди же мне на подмогу». Сатиры с трудом сняли со осла Селена, и тот повел свою партию. «О, як, о, як, ревностью Геры погубленной, из чрева спасенной Зевсом родителем, ты в Атику прибыл, освобождающий. Ты узнаешь ли меня, Селена старого, тебя воспитавшего? Народ аттический тебя приветствует». И тут к колеснице приблизились поселянин с девушкой, у ног которой терлась собака. Дионис вступил с ними в разговор. «А это что за люди?» — спросил Пифагор. «Икарий и его дочь Эригона. Они, согласно нашему мифу, оказали гостеприимство Дионису, и он одарил их своим пьянящим напитком, жертвами которого они стали». «Жертвами?» — удивился Пифагор. «Случайными жертвами. Икарий угостил пастухов. Выпив лишнего, те в беспамятстве попадали на землю, а придя в себя, решили, что Икарий их отравил, и в ярости его растерзали. Собака привела Эригону к телу несчастного отца, и девушка в горе повесилась. Верную же собаку, не пожелавшую оставить хозяйку и отчаянным воем не дававшую покоя богам, они перенесли на небо. Она и теперь находится там, появляясь в самые жаркие дни в созвездии пса. Качели, на которых качаются девушки, символ судьбы Эригоны, тоже превращенной в созвездие вместе со своим отцом. Этот день мы называем праздником качелей. Так Диониса не чествуют нигде. Какая прекрасная идея представить миф о возвращении Диониса, принесшего вместе с радостью и беду. Но кто придумал этот корабль на колесах? «Кто приодел Селена и сатиров и сочинил стихи?» — заинтересовался Пифагор. «Да вот спускается к нам Дионис. Спроси лучше у него». Актер уже снял священное одеяние и венок. Освободился от лоз, но лицо его было по-прежнему черно. Но вот он тряхнул головой, соскреб со щек остатки сусла, и Пифагор узнал Фиспида. Пифагор и Фиспид не могли наговориться. Клисфен лежал рядом, глядя на бегущие по небу осенние облака. «Так ты побывал за Индом, где надлежало быть мне?» — улыбнулся Фиспид. «И как чтут меня индийцы?» Как мне растолковал мой гуру, а так индийцы называют учителя, с недавнего времени они считают тебя чужаком, на что указывает само имя, под которым тебя чтут — Кришна. Ибо Кришна — это черный, или точнее темно-лиловый, каким ты и предстал сегодня афинянам. Сами же индийцы, с которыми я общался, вопреки тому, что о них думают эллины, бледнолицые и голубоглазые. Черные индийцы находятся у них в рабстве. И представь себе, на одном из индийских праздников я узрел тебя на колеснице, правда, не такой большой, с какой ты приветствовал афинян, но такой, на какой в старину выезжали на битву герои. «И кто же меня сопровождал?» — спросил Фиспит. «Как и здесь лесные демоны и пастушки в звериных шкурах. На голове у тебя был венок, в руках свирель. Стоило тебе поднести ее к губам, как они, бросив мужей, сбегались к тебе гурьбой, и ты, бесстыдник, прямо на глазах у всех их покрывал, как нынче сатиры вакханок, а опьяненные пастухи на тебя не были в обиде. Кому не хочется иметь от Кришны, то бишь Диониса, сына или дочь?» Клисфен присел. «Поразительно! А я был уверен, что между индийцами и эллинами нет ничего общего. Пройдя от Милета до Паталипутры, — сказал Пифагор, — я понял, как много общего в обычаях Европы и Азии, этого необозримого континента. Гильгамеш — брат Геракла, Кришна — Диониса. Белые индийцы по своему языку и облику скорее европейцы, чем азиатский народ. И сами они считают, что пришли из страны гипербореев. Положив ладонь на колено старца, Пифагор проговорил. «Но я увел тебя в такие дали, так и не узнав, как ты оказался в Афинах. Мой отец полагает, что ты обиделся на коз, изгладавших твои деревья». Фиспит рассмеялся. «Наксосских коз приобрели потом». Фиспит продолжал. «Сначала я отправился к Поликрату и предложил ему дать представление для самосцев. Он мне сказал, зрелище развращает Демос. И это сказано им, приказавшим соединить свою спальню подземным ходом с кварталом Гетер. После этой неудачи я направился в Афины и был принят Писистратом. Он-то знал цену игре. А теперь, — подхватил Клисфен, — Фиспит готовит представление по другим, более поучительным мифам. Я уже тебе говорил, Пифагор, что народ, переживший тиранию, нуждается в лечении, и театр должен стать лечебницей. Мы с Фиспидом подобрали сюжеты, осуждающие тиранию. Их в наших преданиях предостаточно. Тиранов и деспотов нужно показать в действии, чтобы граждане увидели, что сама судьба готовит гибель тому, кто взял на себя право отнимать достояние и жизнь у смертных. «Ты назвал театр лечебницей», — сказал Пифагор. «А на мой взгляд, естественнее сравнить его со школой. Взгляни на детей. Играя, они учатся. Мальчики, играя в войну, девочки — в семью. Что касается сюжетов, стоит ли публично высмеивать власть? Безвластие хуже любой тирании. «И какой бы ты предложил воспитательный миф?» — спросил Фиспит. «Кто твой герой?» «Паламет. Но ведь Гомер не счел его достойным для своего повествования. Это понятно. Паламет был врагом Одиссея. Он разоблачил его мнимое сумасшествие и вместе с тем трусость, и был за это им оклеветан под Троей». «Как интересно!» — воскликнул Фиспит. «Великий мыслитель и клеветник! Я попытаюсь показать этот миф афинянам, ведь Афина — покровительница разума, и меня здесь должны понять. И пусть мальчики подражают не бродяге морей, а ученому, создавшему меры и весы, усовершенствовавшему алфавит, вырвавшему у природы и многие другие тайны». Клисфен кивнул. «Может быть, ты прав. Ведь мы уже взяли у аргосцев Гесея. Возьмем и Паламеда.